самый красивый мой ангел. Я тебя создал для того, чтобы ты потом превознесся и отошел от меня самого. И стал князем мира всего. Чтобы ты сеял сомнения между мной и людьми, чтобы и в день воскресенья ты совращал с пути. Но не все пойдут за тобою, пусть свеча Господня горит. Не уходи, побудь со мною, ведь Бог тебя простит. Ты, конечно, все мудро устроил, но зачем же ты создал меня, если знал, что будет такое, даже поступая любя. Знал, что люди испортятся мною, знал, что мир весь рухнет в конце. Я ведь, Господь, хочу быть с тобою, но не могу уже. Не все пойдут за тобою, свеча Господня горит. Не уходи, побудь со мною, Бог тебя простит. Не все пойдут за тобою, свеча Господня горит. Не уходи, побудь со мною, Бог тебя простит.